Глава 30. Мы спустились по лестнице к охваченной голубым огнем реке. С каждым шагом по каменным ступеням я ощущала, как ко мне возвращается чувство гравитации, как будто моя душа знала, что она должна находиться в этих темных туннелях, а частный уголок посмертного существования Карсона предназначается не для нее. Когда мы приблизились к пристани, я увидела, что узкая лодка перевозчика уже вернулась. Я вынула кожаный кошелек Джекоби и передала его Карсону. «Вот, возьмите. Вам это понадобится, чтобы оплатить поездку». Карсон заглянул внутрь и вытащил окаменелый обрывок овечьей кишки. «Для чего может понадобиться это?» Я взяла у него струну и засунула в карман. «Не это, монеты. Возьмите одну из монет». Карсон кивнул и взял один обол. Возвращая кошелек, он не сводил глаз с воды. Харон направлялся к нам, размеренно погружая шест. Он был уже почти у пристани, когда я заметила, что он не один. За ним в лодке стоял высокий незнакомец в багровой сорочке и безупречно шитом сюртуке такого непроницаемо черного цвета, что невозможно было сказать, где заканчивается сюртук и начинается тьма пещеры. Я до боли в глазах пыталась рассмотреть его подробнее, но все оказалось тщетно. Я так была занята разглядыванием перевозчика с незнакомцем, что не заметила, как Говард Карсон обогнал меня и подошел к самому краю реки. Черно-голубые щупальца извивались в языках пламени у его ног, вспенивая воду, когда изобретатель сделал шаг вперед с пристани. «Стойте, мистер Карсон, не надо!» — крикнула я, но было уже слишком поздно. Он наклонился, разглядывая неугасимое пламя, когда одно из жадных щупалец вскинулось вверх, взметнувшись хлыстом, обвило его шею. Карсон полетел лицом в воды Стикса. Я бросилась вперед, схватила его за ноги и потянула на себя изо всех сил. В ответ на мои действия поверхность злобно вскипела. В паре дюймов от моей кожи заплясали языки жидкого пламени. Я изо всех сил уперлась ногами в покрытый вековой пылью берег, но Карсон погружался все глубже. В темноте, под поверхностью воды, виднелись какие-то зыбкие силуэты, постепенно обретая форму. Бесчисленные мраморно-серые руки. Руки с невероятным количеством пальцев тянулись к нему, хватали за рубашку, тащили на дно за волосы. Я же тянула Карсона на себя, от напряжения перебирая ногами по земле, но никак не могла вытащить его обратно. Я забрала Говарда Карсона из места его вечного блаженства и привела вот к этому. А потом все стало еще хуже. Пока я безуспешно старалась спасти изобретателя, кожаный кошелек выскользнул у меня из рук. Я как раз пыталась ухватиться за его одежду поудобнее, так что мне оставалось лишь наблюдать, как маленькие оболы кувыркаются в воздухе и падают буль-буль в темную воду. В то же мгновение Карсон соскользнул еще на несколько дюймов вниз, и мои запястья обдало холодом. Меня тоже затягивало. С тошнотворной ясностью я поняла, что вода нас обязательно поглотит. Буль-буль, мы упадем в эту темноту, как монеты, и никто никогда нас больше не увидит. Чуть дальше о доски пристани стукнулась лодка Харона. Уголком глаза я увидела, как незнакомец в черном плавно сошел на берег. Услышала его шаги по деревянному настилу, скрип песка под подошвами. Тщательно начищенные кожаные ботинки отражали сапфировые искры голубого пламени. «Достаточно!» — спокойно произнес он глубоким звучным голосом, отдавшимся вибрацией у меня в груди. И тут же неведомые силы под поверхностью воды отпустили нас. Я упала на спину. Карсон вынырнул из воды, задыхаясь и кашляя. Я подняла голову. Передо мной стоял высокий незнакомец, необычайно высокий. Я до сих пор помню рубиновый камень в булавке для галстука и бенового цвета, помню острые края накрахмаленного красного воротничка, но при этом, сколько ни стараюсь, не могу вспомнить черты его лица, которое остается неясным, подобно смутным воспоминаниям в самых дальних уголках моей памяти. «Приветствую, маленькая смертная», — обратился он ко мне. «Рано же ты пожаловала». Я поднялась и посмотрела туда, где должно было находиться его лицо. Я практически совершенно уверена, что оно у него было. «Я ненадолго», — ответила я. «Скоро собираюсь обратно домой». «Разумеется», — согласился незнакомец любезным тоном. Звуки этого странного голоса неприятным эхом отдавались у меня в черепе. Он взмахнул рукой. «Харон проводит тебя». Я замешкалась, взглянув на Карсона, который, похоже, едва держался на ногах и с трудом сохранял вертикальное положение. «Ты хотела бы взять дух этого человека с собой, не так ли?» Незнакомец сделал два шага вперед и встал рядом с Карсоном, разглядывая изобретателя. «Да», — ответила я, — «можно?» Он молча обошел Карсона, который втянул голову в плечи, словно школьник, под взглядом строгого учителя. «Его место здесь», — покачал головой мужчина. «Здесь, где он может получить все, что пожелает, чтобы раскрыть тайны мироздания. Неужели он действительно захочет бросить это все?» Насколько я понимаю, верхний мир был к нему не слишком добр. Ради чего бы этому человеку желать возвращения? «Ради нее», — расправил плечи Карсон. Незнакомец снова повернулся ко мне. «Должно быть, ты очень сильно его любишь, раз проделала такой долгий путь». «Вообще-то все не совсем так», — ответила я, — «но он имеет большое значение». «Каждая душа имеет значение». «Ах, да, у меня есть кое-что», — вспомнила я, ощупывая карман. «Что это?» «Струна лиры Орфея». Я вытащила окаменелую реликвию. Джекоби часто хвастался своими древними артефактами, но никогда я еще так не надеялась на то, что он окажется прав. Незнакомец не потянулся за ней. «И-и-и-и?» — спросил он тоном, в котором явно слышалась насмешка. «Хочешь избавиться от нее? У вас наверху что, закончились мусорные корзины?» «Вам она не нужна?» «Для чего мне может понадобиться засохший обрывок овечьих кишок?» «Не представляю», — призналась я. «Ну, в качестве сувенира, наверное. Напоминание об Орфее, его чудесном голосе». «Маленькая смертная», — обратился ко мне незнакомец. «Нам не нужны сувениры, чтобы помнить об Орфее. Этот идиот присутствует здесь лично. И так получилось, что мне не особенно тут нужен и ваш друг. Так что я позволю вам выйти при стандартном условии. Уходите и не оборачивайтесь. Смотрите только вперед, пока не покинете мое царство. А он будет следовать за тобой. Не оглядывайтесь, не сомневайтесь, не мешкайте. Понятно?» Сглотнув, я кивнула. «Да, сэр». «А что касается тебя...» Мужчина повернулся к Карсону. «Ты можешь следовать за ней молча, пока не пересечешь последний порог. После этого ты будешь волен уйти, но знай, если засомневаешься и ступишь хотя бы одной ногой обратно в царство мертвых, оно тебя уже не отпустит». Карсон кивнул. «Вот и хорошо. А теперь, как мне кажется, вам потребуется вот это». Он махнул рукой, из воды появились черно-синие щупальца, бросив ему в ладонь мои два обола, которые он передал мне. «Благодарю вас, сэр! До свидания, смертные!» — сказал незнакомец. Танцующая над поверхностью пламя неожиданно вспыхнула белым светом и взмыла над нашими головами, а потом также резко погасла, когда незнакомец в черном исчез. Я подавила желание оглянуться назад, на Говарда Карсона, стараясь смотреть все время вперед. Я перешла в лодку и протянула Харону два обола. «Спасибо», — поблагодарил он. На этот раз красным засияли две монеты, рассыпавшиеся в прах между его пальцами. «Ну что, визит прошел удачно?» Лодка медленно покачивалась, разворачиваясь носом с резным драконом в клубящийся туман. Мне хотелось повернуться и убедиться, что Карсон сидит рядом. Мысль о том, что я прошла через все это, только чтобы потерять его на обратном пути, сводила с ума. Но я держала себя в руках. «Я спросил его», — произнес Харон. «Спросил о чем?» «О водах». Не знаю, найдутся ли в английском языке подходящие слова для описания, но я попробую, если хочешь. Он называет это терминус, конечная душа. Так это душа? Да, всякая душа обладает силой. Всякий человек обладает уникальной душой, духом, как и всякое место. Людские духи. И духи мест, которые населяют люди, образуют связь, и эта связь делает все эти души сильнее. Твоя подруга Дженни Кавано обладает такой связью, и эта связь достаточно сильна, чтобы она оставалась наверху. У подземного мира тоже есть душа, это конечная душа. Значит, если бы мы погрузились в нее, мы бы привязались к этому терминусу, как и Дженни привязалась к дому на Авгур-Лейн? Не совсем. В каком-то смысле вы уже привязаны. Все души привязаны к конечной душе. Просто помимо этого они могут еще и потеряться в конечной душе, стать частью единой энергии, которая пронизывает всю вечность, но ценой их собственной уникальности. Для некоторых, кто готов, это великая награда. Для других, кто предпочел бы сохранить свою индивидуальность, это не так приятно. Улавливаешь смысл? Думаю, что да. По бокам от лодки плескались темные воды, в дымке вокруг нас двигались темные образы. Обратный путь до тисового дерева занял меньше времени, чем я предполагала. Здесь по-прежнему журчал впадающий в реку ручеек, а полумрак пронизывали солнечные лучи сверху. «Харон!» — обратилась к нему я. «Да, Эбигейл Рук». «Спасибо, что спросил. Не обязательно было делать это ради меня. Ты очень мил». «Ты тоже очень мила, Эбигейл Рук. С удовольствием буду ждать нашей следующей встречи». Он ловко направил лодку к причалу. «Надеюсь только, что мне еще не скоро представится такое удовольствие». «Я тоже на это надеюсь», — улыбнулась я, выбираясь на причал. «До свидания». С этими словами я едва не оглянулась, но вовремя спохватилась и вместо этого подняла глаза вверх к входному проему. Если Говард Карсон исследовал за мной, то не выдавал своего присутствия ни малейшим шорохом. Я поднялась по ступеням и ступила на светлый порог мира живых. Глава 29. Вы Говард Карсон. Наконец удалось мне выдавить из себя. Верно? Он был облачен в белую рубашку с закатанными рукавами и серые брюки. Раньше, видя его глазами Дженни, я испытывала некоторое влечение к нему, но, вероятно, тогда к моим собственным примешивались чувства Дженни. Теперь, увидев его непосредственно перед собой, я не испытала ничего подобного. «Вы меня не знаете», — снова начала я. «Меня зовут Эбигейл Рук. Я из мира живых». «Все мы тут выходцы из мира живых, не правда ли, мисс Рук?» Он дружелюбно улыбнулся. «Эта улыбка могла бы сойти за очаровательную, если бы я была настроена быть очарованной. Напротив, его приветливость меня только разозлила. Мне совсем не хотелось, чтобы он, такой счастливый, расточал любезности, забавляясь своими невероятными механическими игрушками в личном раю. Я надеялась увидеть Говарда Карсона расстроенным, раздавленным чувством вины за то, что связался со злодеями и позволил убить Дженни таким чудовищным образом. «Нет», — отрезала я, — «я имею в виду, что я до сих пор принадлежу тому миру и скоро вернусь обратно. Сюда я пришла только, чтобы получить ответы на кое-какие вопросы». Улыбка его дрогнула. «Вы серьезно?» Карсон опустился ниже и посмотрел мне в лицо. Ноги его коснулись центра гигантской спирали. «Да, серьезно», — признал он. «Вы проделали долгий путь. И что же вы хотите узнать от меня?» «Я хочу узнать, на кого вы работали перед смертью, мистер Карсон. Хочу узнать, что вы конструировали для них и как этот механизм работал. Я хочу знать...» В горле у меня встал комок, но я сжала зубы и глубоко вздохнула. «Я хочу узнать, кто была та женщина, и еще хочу узнать, зачем вы это сделали». Лицо Карсона помрачнело. «На кого вы работаете?» Он медленно обошел меня. «Вы не проделали бы такой долгий путь ради какого-то рассказа? Не зашли бы так далеко одна?» Я почти видела, как внутри его глаз крутятся шестеренки. «Они заново построили ее, да?» Я поворачивалась, не сводя с него глаз. «Заново построили что? Расскажите!» — потребовала я. Призматические волны, которые создавал Карсон, до сих пор висели в воздухе, но теперь они завращались быстрее, их идеальные пики превратились в неустойчивые шипы. «Мы строили машину, которая должна была изменить мир, вы ведь знаете», — бросил он холодно. «Я никогда не встречался со своими работодателями». «Но когда вы вернетесь, можете сказать, что я нисколько не жалею о содеянном». Меня захлестнула волна гнева. Больше всего хотелось ударить его. «А что касается женщины, то она определенно стоила всего этого». «Стоила?» — переспросила я. «Стоила того, чтобы умереть ради нее и чтобы убить?» «Да», — воскликнул он, — «стоило. В любом случае они получили, что заслуживали». Звезды вверху потускнели, сплетение хрустального света над нашими головами, сталкиваясь между собой с треском, разбивались, рассыпались мелкими осколками, разлетавшимися во все стороны, словно стайки злобных птиц. «Мы все получили то, что заслужили». «А Дженни?» Я едва не кипела от злости. Земля под нами содрогнулась. Вдалеке послышался гул, и шестеренки резко остановились. Карсон медленно дышал, опустив глаза. «Что вы знаете о Дженни?» «Дженни — моя близкая подруга, мистер Карсон. Скажите, вы действительно считаете, что она получила то, что заслужила?» «Дженни...» Он снова поднял голову. В его голосе пропали резкие нотки, он взглянул на меня с таким выражением, как будто его ударили под дых. «Вы должны сказать мне, она... она счастлива». «Счастлива?» Его озабоченность казалась искренней. Я вздрогнула. «Так вы на самом деле не знаете, что случилось с ней?» «Откуда мне знать?» — воскликнул Карсон. «Я делал все, что было в моих силах, чтобы защитить ее». «О, в конце концов, мне оставалось только надеяться, что эти ублюдки не придут из-за моей Дженни». Меня утешала мысль о том, что она до сих пор не присоединилась здесь ко мне. Но не проходило и дня, чтобы я не беспокоился о том, что ошибки моего прошлого разрушат ее будущее. Я постаралась осмыслить сказанное Карсоном. «Значит, никакой другой женщины не было?» «Что?» «Никогда». «Прошу прощения, мистер Карсон, думаю, придется вам начать с самого начала». Он кивнул. Мир вокруг нас постепенно растаял. Планеты погасли и слились с темнотой. Мы парили в пустом пространстве. «Они называют себя жутким советом», — начал Карсон свой рассказ. Пока он говорил, вокруг нас проступали знакомые очертания. Высокие стены простирались во все стороны, и вскоре мы оказались внутри просторного здания Бухмана. «Как это у вас получается?» — удивилась я. «Практика», — печально объяснил Карсон, — «слишком часто я переживал каждое мгновение своей жизни. Не так уж и сложно воссоздать знакомые подробности». Я огляделась. На этот раз здание не было пустым. Его заполняли сложные механизмы, между которыми суетились многочисленные рабочие. Среди них с начальственным видом расхаживал знакомый толстяк с закрученными усами, за ним семенила секретарша с блокнотом в руках. Я как будто вернулась в воспоминания Дженни, но на этот раз без головной боли. «Жуткий совет», — повторил Карсон. «Мэр Поплин называл их просто покровители, и на протяжении нескольких месяцев я больше ничего про них не знал, хотя, конечно, старался запоминать все, что слышал. Поначалу работа мне казалась настоящим благословением. Я делал то, что вдохновляло меня. Мне предоставляли материалы и средства, похоже, безграничные. Но постепенно указания становились все более и более конкретными». Здание Бухмана неожиданно рухнуло вниз, и мы оказались парящими над Нью-Фидлемом. Пролетев над улицами, мы зависли над хорошо знакомым мне местом, но дом номер 926 на Авгур-Лейн выглядел иначе, чем я его помнила. Вместо хаотичных посадок сад украшали симметрично расположенные рододендроны, да и сама конструкция здания была проще. Оно совсем не походило на обиталище безумного детектива со всеми его неровностями и пристройками, это был просто обычный дом. «Чутье Дженни было гораздо острее моего», — рассказывал Карсон, пока мы приближались к дому. Мое занятие ей совсем не нравилось, она хотела, чтобы я бросил эту работу. В конце концов, я согласился, хотя гораздо позже, чем следовало. Весной мы собирались пожениться, и я планировал подкопить денег для совместной жизни. Дженни же все твердила, что я должен спасать себя. Я обратился к мэру Поплину, поблагодарил его за возможность проявить себя, но сказал, что ухожу. Когда я встретился с Дженни на следующий день, она вела себя как-то странно. Мы снова поплыли над Нью-Фидлемом, и я заметила их самих на улице внизу. Дженни Кавана почти бежала по мостовой, удаляясь от Карсона. Он пытался догнать ее, умоляя остановиться, но она только ускоряла шаг. Каждый раз, как он сворачивал за угол, она уже исчезала за следующим. «На самом деле это была не она», — догадалась я. «Нет, не она», — подтвердил Карсон. «И как я сразу не понял. Внутри меня что-то кричало, но у нее было лицо Дженни и голос Дженни». Пролетев над крышами, мы зависли над массивным кирпичным зданием с высоким куполом. Оно было недостроено, его все еще окружали леса. Но никаких сомнений не оставалось. В законченном виде оно стало бы самым высоким сооружением во всем городе. Здание находилось на холме недалеко от особняка мэра Спейда. 6-7 рабочих пытались внести через широкий проход замысловатый механизм. В нем я сразу же узнала один из аппаратов, над какими работали Карсон с помощниками в здании Бухмана в Чернильном районе. «Мне это здание незнакомо», — призналась я. «Я побывала во всем Нью-Фидлеме, но не видела его. Это обсерватория?» Мэр Поплин утверждал, что это будет великолепный технологический центр Нью-Фидлема. Я верил ему. Может, он и сам в это верил, я не знаю. У жуткого совета на этот счет были совсем другие планы. Мы переместились внутрь здания, где постепенно обретала форму колоссальная механическая конструкция, по сравнению с которой переносная машина Оуэна Финстерна казалась тростинкой на фоне могучего дуба из стали, меди и стекла. Вертелись шестерни, шипели паровые котлы. То тут, то там из чрева металлического зверя вырывались искры, и рабочие спешили разобраться с неисправностью. Я проследовал за ней до самого сердца здания, где она уже перестала притворяться, — с горечью произнес Карсон. Женщина под нами подернулась рябью и превратилась в рыжеватую блондинку. Она обернулась, и я увидела, что лицо Дженни пропало. Этого лица я никогда не видела, но что-то в нем казалось знакомым. Жесткий подбородок, ярко-зеленые глаза, левый чуть выше правого. Их асимметричное расположение пробудило во мне смутные воспоминания. Тем временем женщина рассмеялась и захлопнула за собой дверь. «Я пытался бежать, но было уже поздно», — продолжал Карсон. «Там же находился и приспешник наших покровителей, мерзкий кретин, бледный как смерть и с ужасным характером». «Павел», — узнала его я, — когда бледный мужчина вышел из тени. «Вы встречались?» «Недавно я припечатала его кирпичом по лицу». «Неудивительно, что вы нравитесь Дженни», — улыбнулся Карсон. «Павел сказал, что если я закончу свою работу, Дженни не пострадает». «Он лгал». «Конечно, лгал. Еще больше пострадали бы другие люди, если бы я предоставил покровителям, что они хотели». Я никогда не видел вместе всех частей механизма, я даже не думал, что они должны соединяться. Я думал, все мы работаем над разными проектами. Эндрюс разрабатывал генератор энергии с емкостью, в 10 раз превышающий емкость тех, что тогда устанавливали в Кроули. Ши и Гроурок экспериментировали с теорией манипуляции энергетическим полем, а Диа сбился над усилением передатчика волн, по сравнению с которыми все средства связи показались бы жестяными банками на веревочке. «А вы?» Мы пролетели сквозь потолок в захламленную мастерскую. «Предметом моих изысканий был человеческий мозг», — ответил Карсон, — «наш наивысший и безграничный потенциал». Под нами над рабочим столом склонился Карсон из прошлого, поглощенный своим занятием и не обращавший внимания на то, как оранжевые отблески садящегося солнца в окне меняет оттенок до малинового. Отложив напильник в сторону, он сдул металлические стружки и внимательно вгляделся в какой-то прибор из тщательно обработанной стали, освещенный теплым закатным светом. «Вы не думали, что это несколько опасно, пытаться постичь все тайны человеческого мозга с помощью напильника, шестеренок, медной проволоки и прочих железяк?» «Да, это звучит как безумие, думаю, так и было. Но ведь я преследовал благую цель. В университете я писал диссертацию, которая должна была раз и навсегда покончить со всяким мистицизмом и оккультизмом. Но в ходе работы я то и дело натыкался на странные факты. Даже те, кто открыто признавался, что дурачил простофиль с помощью зеркал и дыма, утверждали, что приносили больше добра, чем зла. Фокусы и трюки уменьшали время выздоровления, облегчали хронические заболевания. Несмотря на все свои убеждения, я раз за разом находил доказательства тому, что в медицине вера превосходит логику. И тут начались мои настоящие исследования. Я штудировал сочинение Хейгарта об эффекте плацебо и переписывался с Ричардом Кейтоном из Ливерпуля по поводу активности головного мозга. Видите ли, все это по сути электричество. Мозг в основе своей – электрическая машина, регулирующая процессы в организме. Разум первичен, а не материя. Человеческий мозг обладает великой силой, превосходящей все ограничения плоти, и он делает это посредством электрических импульсов. При надлежащей стимуляции мало существует таких границ, какие мы не могли бы преодолеть. Повысить способности мозга – значит повысить способности тела. «Только не говорите, что вы пропускали ток через мозг людей, чтобы сделать их здоровее». «Нет, нет, влияет скорее не сам электрический ток, а поле. Электрические импульсы можно усилить или ослабить, умело манипулируя сопутствующими им энергетическими потоками». Проект был многообещающий, но первые результаты оказались, мягко говоря, сомнительными. Некоторые подопытные реагировали на стимуляцию на удивление хорошо, у них увеличивались сила, скорость, выносливость, даже улучшались моторные навыки и способность решать задачи. Но другие демонстрировали неблагоприятные эффекты – летаргию, гипнотическое состояние, повышенную склонность к внушению. «Думаю, злодеям не помешала бы машина, которая позволяла бы промывать мозги жертв нажатием одной кнопки», — вздохнула я. Те же опасения высказывала и Дженни. Но никто из нас не знал об истинном масштабе исследований. Все мы работали каждый над своей частью единого огромного механизма. Это была вовсе не обсерватория. Покровители строили передатчик, нацеленный на крупный город. Я начал догадываться об этом только когда оказался вблизи. Сила, контроль, радиус воздействия — это было оружие, равного которому не видывал свет. Или должно было стать таким оружием. «И чем вы занимались?» «Тем, для чего меня и нанимали, работал над своей частью машины». Павел наблюдал за мной, но не имел ни малейшего представления о специфике моей работы. Да и что можно было ожидать от этого болвана, который с трудом справлялся даже с пуговицами своего пальто? Ну да, он наблюдал, временами даже помогал, щедро снабжал меня химическими препаратами по моим заказам. У меня же появился свой собственный план действий. К тому времени, когда я закончил, было уже слишком поздно поворачивать назад. «Взрыв! Так это вы разрушили проект Поплина? Вы?» Мы снова парили над зданием. Окружающие кварталы накрыла бархатная тьма, пока их вдруг не озарила ослепительная вспышка, похожая на солнце в миниатюре. Мимо нас пролетели шестерни, трубы, кирпичи, а потом, когда свет угас настолько, что можно было что-то различить, я увидела развалины. Груды кирпича и расплавленный металл. Широкий лист на середине склона холма шевельнулся, и из-под него выполз Говард Карсон. «Вы выжили?» — воскликнула я. «Почти, но мы сейчас не беседовали бы, если бы я выжил, верно?» — грустно усмехнулся Карсон. Под нами появилась другая фигура, передвигающаяся с нечеловеческой скоростью. Сверху волосы Павла казались еще более редкими. Несмотря на невысокий рост и потрепанный вид, напор, с каким он набросился на раненого ученого, ужасал. Павел был в ярости. Схватив Карсона за воротник, негодяй приподнял его и осыпал проклятиями. Тот попытался вырваться и ударить противника по лицу, но Павел отвел его удар безо всякого труда, будто отмахиваясь от надоедливой мухи. Карсон застонал, его кисть повисла под неестественным углом. Вампир зарычал. В лунном свете мелькнули два его клыка, через мгновение погрузившиеся в горло Карсона. Карсон рядом со мной рассмеялся. «Вы же погибли», — удивилась я, — «что в этом смешного?» «Мое последнее изобретение», — ответил призрак, — «грубое, но эффективное». Он кивком показал на сцену внизу, и я увидела, как Павел отпрыгивает назад, зажимая рот, и кричит от боли и неожиданности. Когда вампир опустил руку, у него недоставало одного клыка. Карсон под нами улыбнулся своей маленькой победе. Это была слабая, едва заметная улыбка, словно он осознавал, что она будет последней в его жизни. Под воротником его рубашки блеснула бронза. Бледный мужчина снова набросился на него, сорвал с шеи Карсона защиту и швырнул ее вниз к подножью холма. Пальцы вампира погрузились в шею жертвы, вспарывая еремную вену. И тут все вдруг погасло. «И вот мы здесь», — произнес Говард Карсон пустым голосом позади меня. «Это было очень благородно с вашей стороны». «Все равно я был, считай, мертв», — он пожал плечами. «Я не мог допустить, чтобы где-то в одном мире с моей Дженни существовала эта адская машина. Жуткий совет превратил меня в свою марионетку, но будь я проклят, если позволил бы использовать дело всей моей жизни, чтобы превратить в марионеток всех, кого я любил. На самом деле даже к лучшему, что он меня прикончил. Если бы мне удалось скрыться, они бы меня преследовали. Постарались бы добраться до меня, используя Дженни, а так лучше. Надеюсь, без меня у нее сложилась счастливая жизнь». Я содрогнулась. «Ну, вообще-то, совсем несчастной ее не назовешь», — уклончиво ответила я. «В чем дело?» «Мне так жаль, мистер Карсон. Вы поступили правильно, но Дженни...» Я запнулась. «Они пришли за ней до того, как вы разрушили здание». Лицо Карсона окаменела. Нет, она не мертва. Я бы почувствовал, если бы она пересекла границу. Я искал ее. Она не пересекала границу, она ждала вас. Сейчас она наверху, возле ворот. Карсон внимательно вглядывался в мое лицо, словно пытаясь увидеть признаки лжи. «Это правда», — вздохнула я. «Идемте со мной, вы сами увидите. И у меня еще остались обулы, чтобы заплатить перевозчику». «Я не могу». «Вы можете, мистер Карсон, и вы должны. Тогда, несколько лет назад, вы поступили правильно, но на этом дело не закончилось. Помогите нам. Не дайте жуткому совету воспользоваться плодами ваших исследований. Помогите окончательно исправить ваши прошлые ошибки. Кроме того, — добавила я, — вы без того заставили Дженни слишком долго ждать. Вам так не кажется?» В глазах Говарда Карсона затеплился огонек надежды, словно искорка, осторожно исследующая новую территорию в поисках сухой ветки. В мгновение ока она вспыхнула и разгорелась костром. «Возьмите меня с собой!» Глава 31. Глазам моим предстала картина, по сравнению с которой ад был не таким уж кошмаром. Мое тело уже не лежало лицом вниз на холодной земле, там, где я его оставила. Его вытащили на свет, и теперь оно сидело, прислоненное спиной к корням гигантского дерева. Над ним с безумным блеском в глазах склонился Оуэн Финстерн, держа в руке мой нож с ручкой слоновой кости. «Осторожнее!» — требовательно крикнул он. «Прикрепите прижимную пластинку к подставке коллиматорной линзы». Джекоби стоял за машиной изобретателя, которая была установлена почти на границе тени, и что-то настраивал в ней. «Только без фокусов», — рявкнул Финстерн, прижимая серебристое лезвие к моей безжизненной шее. «Иначе девчонке некуда будет возвращаться». «Вы не понимаете, что делаете, мистер Финстерн», — сказал Джекоби. «Прошу вас, успокойтесь». «Я прекрасно представляю, что делаю. Включайте». «Да как ты смеешь?» — воскликнула Дженни, парящая между мужчинами. «Она спасла тебе жизнь. Без нашей помощи ты уже давно был бы в плену этих чудовищ. Они охотятся за тобой». «Ну и пусть», — прорычал изобретатель. «Пусть приходят. Я ждал их еще с детства. Я говорю, включайте». Джекоби двигался нарочито медленно. «И к чему все это, мистер Финстерн? Чего вы хотите этим добиться?» «Того, что принадлежит мне по праву рождения», — ответил тот, продолжая прижимать нож к моей шее. Кожа под лезвием побелела. Достаточно было одного легкого движения кистью, чтобы оставить обо мне лишь светлую память. «Делайте, как я сказал». Джекоби повернул выключатель. Механизм загудел. «Так вы затеяли все это ради достижения могущества?» «Все в жизни делается ради достижения могущества, силы и власти, и это единственная причина, по которой вы еще живы. Неужели это до сих пор не ясно?» «О чем вы?» — поморщился Джекоби. «А вы так ничего и не поняли, да?» «Она рассказала мне о ваших возможностях». Финстерн похлопал по моему безжизненному телу. Стоя за порогом, я содрогнулась. Мне хотелось ударить его, но сейчас был наихудший момент для того, чтобы возвращаться в свое тело, прямо под нож. «Она рассказала, как работает ваш дар», — продолжал он. «По вашим словам, они строят что-то очень мощное. Вы догадались, насколько мощное? Ну что ж, я прекрасно понимаю, каково это. Пытаться работать силами, которые нельзя пощупать или измерить. Вы недостающий элемент, детектив. Им нужно ваше особенное зрение. Мы остальные работаем вслепую. Но вы видите все, как при свете дня, верно? Энергия, потенциал, сила, могущество. Вы можете наблюдать это и измерять, ведь так?» Джекоби поджал губы. «Мертвы вы им без надобности. После вашей смерти им придется охотиться за следующим ясновидцем. Как я понимаю, именно поэтому они следили за вами и пытались контролировать. Вы — ничего не стоящий контейнер с бесценной силой. Глаза его сузились, и я хочу получить эту силу. «Не думаю, что захотели бы, зная вы лучше, в чем она заключается», — возразил Джекоби. «Это скорее бремя, нежели дар, поверьте мне». «Тогда передайте мне ваше бремя. Это как раз то, что делает моя машина. И никому сегодня не придется умирать, детектив. Я же не чудовище, чтобы вы там не думали обо мне». «Вы переходите на ту сторону. Я активирую машину. Ваша душа спокойно ждет на той стороне, пока я поглощаю дар, вместо того, чтобы дать ему упорхнуть неизвестно кому. С вашей возможностью видеть я смогу завершить свою работу и занять место среди тех, кто оценит мой труд по достоинству. Все в выигрыше!» Джекоби ничего не сказал. «Есть, конечно, и другой вариант», — продолжил Финстерн. «Она умирает, потом умираете вы. Потом я все равно забираю ваш дар. Выбор за вами». Джекоби посмотрел в сторону порога и, похоже, наконец заметил меня, мою бестелесную версию. Его глаза встретились с моими, и в них читалось то же чувство беспомощности, что охватило и меня саму. Он всерьез думал согласиться на выставленные условия, я видела это в его взгляде. Несколько секунд спустя он тяжело повернулся к Финстерну и моему хладному трупу. Глаза мои дрогнули и открылись. Да, это были мои глаза, хотя не те, которыми я смотрела в это мгновение. Я оставалась за эфирным барьером, когда мое тело сердито воззрилось на безумного изобретателя. Дженни же, как я осознала, нигде не было видно. Оуэн Финстерн, похоже, этого не замечал. «Ну что же вы? Продолжайте!» — скомандовал Финстерн. «Переходите линию». Махнув серебристым лезвием, он указал на расщелину в тисе, где стояла я, и, наверное, собирался добавить что-то еще, но тут труп под его ногами внезапно ожил. Дженни с трудом справлялась с моими конечностями. Ее движения были угловатыми и неуклюжими, но элемента неожиданности на данный момент оказалось более чем достаточно. Рванувшись, она буквально уронила себя в ноги Финстерну, и он рухнул на землю. Нож вылетел из его рук и шлепнулся в грязь. «Не нужно было тебе угрожать моим друзьям». Может, это и были мои голосовые связки, но слова, сорвавшиеся с моих губ, точно принадлежали Дженни. Вскочив, она ударила изобретателя кулаком в шею, перлась коленом ему в ребра. Финстерн закашлялся, но отвел ее следующий удар. Однако Дженни вцепилась в его поношенное пальто, и оба они покатились по земле. В какой-то момент Финстерн оказался сверху и уже занес руку для удара, но Дженни успела схватить мой серебряный нож и нацелить его изобретателю прямо в сердце. Финстерн опустил руки, и оба медленно поднялись. Наблюдая за этой дракой между негодяем и самой собой, я невольно испытала прилив гордости. Дженни, похоже, все еще чувствовала себя немного неуверенно в моем теле, но ей вполне хватало сил, чтобы держать лезвие прижатым к груди изобретателя. «Все кончено», — проговорила она. В ту же секунду, как она это сказала, что-то мелькнуло над окружавшими нас корнями и полетело в ее сторону, что-то похожее на желудь. «Осторожно!» — крикнул Джекоби, но было слишком поздно. Желудь едва не задел плечо Финстерна и упал на грудь Дженни, точнее, на мою грудь, вспыхнув зеленым светом. Она тут же замерла. Финстерн ошарашенно отошел в сторону. Рука с лезвием осталась на месте. Изобретатель помахал рукой перед ее лицом. Дженни удалось пошевелить моими глазами, но в остальном она казалась застывшей статуей. Изобретатель обернулся, чтобы посмотреть, откуда прилетел желудь. Над переплетением гигантских корней возвышались две массивные фигуры, одна сланцево-серого, а другая рыже-бурого цвета. Они шевельнулись, и я поняла, что смотрю на пару созданий, целиком состоящих из камня, но тем не менее живых. «Элементали!» — воскликнул Джекоби. «Рудорожденные! Господи, какие огромные! Только посмотрите на них! Не делайте резких движений!» Было не совсем понятно, кому он обращается. Дженни вообще не могла двигаться, а Финстерн вряд ли заслуживал каких-то предупреждений. Как по мне, так пусть бы эти великаны его растерзали. Серый колосс наклонился и протянул руку размером примерно со взрослого носорога. На массивном запястье блестел стальной обруч. Пальцы походили на обточенные валуны. Когда он разжал ладонь, оказалось, что там стоит какая-то женщина. Она шагнула на землю с изяществом графини, выходящей из роскошной кареты. Элегантное платье без рукавов переливалось всеми оттенками синего и зеленого и так плотно облегало фигуру, как будто было мокрым. Шею незнакомки украшало ожерелье с двумя толстыми бусинами такого же цвета, как элементали, а талия была перетянута голубым поясом. С одной стороны к нему крепились ножи с кинжалом, а с другой свисал оливкового цвета кошель. Она вздернула голову, и лучи солнца заиграли на розовато-рыжих волосах. Я узнала ее. Четкая линия подбородка и слегка асимметрично расположенные изумрудные глаза. Это была та самая женщина, которая выдавала себя за Дженни. А когда она вышла на поляну, я поняла, почему в воспоминаниях Карсона ее лицо показалось мне таким знакомым из-за семейного сходства. «Привет, братец!» — обратилась она к Оуэну Финстерну. «Давненько не виделись». Глава 32. Лицо Финстерна перекосилось от целой бури эмоций. Замешательство, гнев и что-то похожее на надежду поочередно проступали в его чертах, пока к нему шествовала сестра-близнец. Его неровно посаженные глаза сверкали злобой и страхом, а ее были яркими и проницательными, но имели такую же форму и такой же насыщенно зеленый цвет. Его взъерошенные волосы торчали во все стороны, словно рыжевато-оранжевые сполохи, тогда как ее локоны земляничного оттенка спускались шелковистыми волнами на плечи. Но во всем остальном эти двое оказались идентичными. Черты лица, изгиб носа, очертания челюсти не оставляли никаких сомнений в том, что они родственники. «Морвен!» — прошептал он. «Последнее время уже нет», — отозвалась женщина. «Но мило, что ты помнишь. Я скучала по тебе». Она говорила с американским акцентом, без малейшего намека на валлийские интонации, свойственные ее брату. «И давно ты следила за мной?» — требовательно спросил Финстерн. «Достаточно давно, чтобы вмешаться, прежде чем тебя убьют». Она кивком указала на Дженни, которая все еще стояла, застыв в моем теле. «Эти чары, кстати, долго не продержатся, но для наших целей их достаточно. Разведчики в Ануине доложили, что вы пришли сюда, и не через разлом, а открыв врата завесу. Отец будет впечатлен. Где вы их нашли?» «Ничего не говори ей», — крикнул Джекоби. «Она Никси. Они все обманщицы, Финстерн, лгуньи по природе». Морвин развернулась на пятках. «А вы очень грубый детектив. Разве вы не видите, что присутствуете при встрече давно не видевшихся родственников?» Подняв руку к груди, она сжала серый шарик. «Алох, не хочешь научить мистера Джекоби манерам? Пусть узнает, что нельзя прерывать меня, когда я говорю». Земля затряслась, и серый гигант за два шага преодолел разделявшее их с Джекоби расстояние. Высотой он был футов 20, а рукой мог бы обхватить и лошадь. Джекоби отскочил в сторону, но рудорожденный двигался с удивительной для такого создания скоростью. Схватив детектива и сжав кулаки, гигант поднял его на 10 футов в воздух. Джекоби напрасно сопротивлялся, пытаясь пнуть его ногой. «Камни!» — — прохрипел он, когда пальцы Руда Рожденного сдавили его грудь. «Камни у нее на шее, Финстерн! С их помощью она управляет элементалиями, они скованы браслетами. Разбей!» Алух усилил хватку. «Так-то лучше», — ухмыльнулась Морвин. «Так на чем мы остановились?» «Ты хотела объяснить, зачем мне тебе помогать? Мы же родственники, Оуэн». Морвин одарила брата чрезмерно сладкой улыбкой. «Пора бы тебе заняться семейным делом». «Ты бросила меня прозябать в захолустье, а теперь вдруг захотела вернуть? А кто, по-твоему, прислал тебе приглашение?» Сияющая улыбка, однако, не растопила лед в ее глазах, ведь именно я предложила взять тебя. Хочу, чтобы ты к нам присоединился, Оуэн. Отец тоже хочет видеть тебя рядом. Он наблюдает за тобой. Голос Оуэна дернулся. Он с трудом сглотнул и тяжело вздохнул. «Отец? Мы хотим одного и того же, братец. Мне, например, очень хочется, чтобы ты закончил свое дело». Она кивнула на устройство Финстерна. «Пора бы тебе самому понемногу заниматься магией, правда? Ты уже доказал, что в науке разбираешься. Отец хотел задействовать тебя на основании одной лишь твоей работы. Представь, что он подумает, когда увидит, что ты обладаешь своим собственным даром. Тогда он точно признает в тебе своего законного наследника. Оуэн Финстерн — единственный настоящий ясновидец, предвестник грядущего царства». «Розмариновый пустырь», — выпалил Финстерн. «Это там мы нашли врата, на холме в северо-восточном углу. Их друг держит проход открытым. Мне кажется, он какой-то полукровка-оборотень. Я слышал, как детектив называл его потомком благого двора, когда я делал вид, что не слушаю». Губы Морвин искривились в ухмылке, и она сжала второй камешек своего ожерелья. «Аутох! Разберись с этой небольшой помехой на розмариновом пустыре». Второй колосс побрел через лес в том направлении, откуда мы пришли. «Нет!» — просипел Джекоби. «В чем дело? Решили-таки сотрудничать?» — обратилась к нему Морвин. Алух чуть-чуть ослабил хватку, и Джекоби вздохнул поглубже. «Не впутывайте в это Чарли!» — произнес он. «Он ничего вам не сделал». «Так не работает, детектив. У вас был шанс. Но теперь ваши друзья должны погибнуть. Можете наблюдать, если желаете, прежде чем мы убьем и вас». «Я согласен», — тяжело вздохнул Джекоби. «Я готов сдаться. Это единственный способ обойтись без лишних жертв. Спросите брата. Если он попытается силой вытянуть из меня дар, то вместе с ним неминуемо получит и мой дух. А он видел, что две души могут сотворить с одним телом». «Да, неприятное зрелище», — хмуро кивнул тот. «Я передам ему дар», — предложил Джекоби. «Только отзовите своих элементалей и позвольте Рук и Дженни уйти». Машина Финстерна под ним все еще жужжала. «Прошу вас, они и так много пережили». Морвин нахмурилась, а затем расплылась в злобной улыбке. «Рук и Дженни?» «Девчонка», — объяснил Финстерн. «Ее душа спустилась в подземный мир, но с ними был еще призрак. Телом девчонки овладела мертвая женщина». «Дженни Кавано». Улыбка на лице Морвин дрогнула, словно рябь на поверхности пруда, и она тут же изменилась. Светлые локоны удлинились и потемнели, лицо стало лицом Дженни при жизни. «Уж не та ли самая, милая и невинная Дженни Кавано?» — пролепетала она, подражая интонациям Дженни и касаясь моего онемевшего лба кончиком пальца. «Ты в самом деле там? Вот это поворот!» До меня доходили слухи, но я и представить себе не могла. «Значит, не можешь освободиться от моих чар, правда?» «Великолепно. Я убила много людей самыми различными способами, но еще ни разу мне не выпадало удовольствие убить одного и того же человека дважды. Ты получила мой подарок на годовщину?» «Я сама делала». Дженни могла только сверкать глазами в моих застывших глазницах. Морвин попыталась взять нож из моей окаменевшей руки, но, коснувшись серебра, вскрикнула и отшатнулась. Ладонь ее покрылась волдырями, словно она схватила пылающий уголь. «Ага, так мы еще и хотели похвастаться своим вычурным оружием», — процедила она сквозь зубы. «Расхаживаем серебряным ножом? Ну что ж, прекрасно. Придется проделать все еще раз, но теперь уже как следует». По ее лицу снова прошла рябь. Волосы потемнели еще сильнее, платье превратилось в строгую юбку и накрахмаленную белую блузку. Теперь она выглядела как секретарша мэра Поплина, которую я раньше видела с блокнотом в руках. В этом образе она пряталась 10 лет назад, оставаясь в тени. Из висевших на поясе ножен Морвин вынула длинный кинжал с черным и изогнутым, как у арабской сабли, лезвием. Если кого-то и можно было обвинять в вычурности оружия, так это ее. «Ну, вот и все. Помнишь этот кинжал? Совсем как в старые добрые времена, правда?» Она откровенно издевалась. «Даже лучше. Прошлый раз, убивая тебя, я ужасно спешила. А теперь у меня есть время наслаждаться процессом». Этим черным лезвием она провела по щеке Дженни, по моей щеке. Брат Морвин скорее прижимал ко мне нож ради устрашения, но сама она не собиралась сдерживаться. Острие кинжала проткнуло мою кожу и прорезало темно-багровую полосу от уголка глаза до челюсти. Глаза Дженни на моем лице пылали гневом. Голова у меня закружилась, горлу поднялась тошнота, и я отвернулась, не в силах смотреть на происходящее и ощущая себя совершенно беспомощной. И вдруг кинжал выскочил из рук Морвина и упал на землю позади нее. Кончик его лезвия пылал ярко-красным, как будто его подержали в огне кузницы. Сжимая свою без того поврежденную руку, женщина яростно воскликнула: «Что это?» Я и сама не понимала, что произошло. По моему неподвижному лицу стекала кровь. Но какая сила остановила лезвие, об этом я не имела ни малейшего представления. С другого края поляны раздался стон Джекоби. Ему удалось высвободить руку и, махнув кистью, швырнуть красный камешек, последнюю слезу Чаруфи, в каменную руку своего пленителя. Артефакт угодил в локтевой сгиб Алуха, и гранитная плоть гиганта тут же закипела, Алух взревел. Его каменная рука пылала красным от плеча до стального обруча на запястье. Капли расплавленной каменной массы с шипением падали на землю. «Давай, запускай!» — скомандовала Морвин своему брату. «Быстрее!» Облик секретарши исчез. И теперь она снова была самой собой, земляничной блондинкой с яростно горящими изумрудными глазами. Неповрежденной рукой она подобрала черный кинжал. Финстерн подбежал к механизму. «Не могу!» — воскликнул он. «Его душа сначала должна покинуть тело!» «Алох!» — свободной рукой Морвин сжала серую бусину своего ожерелья. «Брось его за порог! Живее!» «Ой!» Круглый камешек запылал, словно раскаленный уголь. Огромный элементаль издал стон, похожий на эхо каменного обвала в горах. Он подчинился, замахнувшись по направлению к вратам. В то же мгновение Финстерн активировал свою машину. Что-то толкнуло меня в спину, я перелетела через порог, и тут время словно остановилось. Какая-то невидимая сила подтолкнула меня к моему телу. Я проплыла мимо Джекоби, все еще зажатого в кулаке монстра, беспомощного, находящегося в паре секунд от того, чтобы оказаться за порогом, который я уже покинула. Пролетела мимо Финстерна, освещенного зловещим сиянием своей машины, и мимо Морвин с перекошенным от ярости лицом. Потом я развернулась и вошла в свое многострадальное тело. Все происходящее предстало передо мной как бы в новом свете. Мир мгновенно наполнился жизнью. Большая круглая бусина в руках Морвин взорвалась, осыпав ее серыми осколками. Она в тревоге вскрикнула и едва снова не выронила свой кинжал с черным лезвием. В то же мгновение предплечье Алуха отвалилось от остального тела и с грохотом упало на землю вместе с Джекоби у самой границы света и тени. Машина Финстерна несколько секунд пульсировала ослепительно белым светом, а затем испустила веер искр и погасла. Финстерн, согнувшись, упал рядом с ней. Я снова смотрела на происходящее вокруг меня безумие своими глазами, но все еще не могла пошевелиться. Меня охватил страх. Сердце заколотилось, его биение глухими ударами отдавались в голове. Я едва могла думать. «Дженни!» — постаралась сосредоточиться я. «Я здесь! Ты не одна!» Буря эмоций немного притихла. «Я боюсь!» — подумала она в ответ. «Извини, мне так жаль. Я устала, я не могу двигаться». «Попробуем еще раз», — предложила я, — «вместе». Алох сжал торчащую из плеча обугленную и потрескавшуюся культю другой рукой. Некоторое время он тряс головой и громко рычал, издавая утробные звуки, которые эхом разносились по всему лесу, а потом зашагал прямо через деревья. С каждым шагом земля дрожала под его ногами. Оуэн Финстерн попытался подняться с земли, но снова повалился на бок. «Брат!» — обратилась к нему Морвин, вкладывая кинжал в ножны. «Ну как, сработало?» «Да», — ответил Оуэн, вставая, пошатываясь. «Нет!» Изобретатель содрогнулся и сжал виски. Ноги подвели его, и он снова упал на землю. «Дар, братец, дар, ты его получил?» — требовательно спросила Морвин. «Нет, нет, он в моей голове. Больно, помоги!» Похоже, внутри Финстерна боролись разные силы. С каждым неуверенным шагом он, вопреки своей воле, приближался к порогу подземного мира. Невероятными усилиями я пошевелила пальцами, рука сжалась в кулак. Я ощущала, как чары теряют свое действие. «Продолжай бороться», — эхом отдавалась мысль в моей голове, и я даже не знала, чья она, моя или Дженни. «Не останавливайся». Я вкладывала в усилие весь остаток своей воли, а где-то в глубине меня постепенно разгоралась энергия Дженни. Чары развеялись. Мы были свободны. Я ощутила, как Дженни покидает меня, а я падаю на колени снова одна в своем сознании. Мир вокруг завертелся, к горлу подступила тошнота. Я попыталась сосредоточить взгляд на чем-то сверкающем у меня под ногами. Когда замедлилось вращение, я нагнулась и подняла серебряный нож. «Невозможно!» Морвин сжала пальцами неповрежденной руки оставшуюся бусину на своем ожерелье. «Аутох, вернись немедленно!» Раздался треск второй бусины. Позже я попыталась восстановить события того дня, которые происходили вдали от меня, на краю розмаринового пустыря. Описанное ниже основано на рассказе Чарли с поправкой на свойственную ему скромность и немногословие. Чарли удалось поддерживать открытым призрачные врата над холмом с густой травой, как он и обещал. Первым существом, приблизившимся к ним с той стороны, был странный заяц с рогами на голове. Чарли шикнул на него, прогнав пугливое создание обратно в лес, но за ним последовали другие. Хлопая крыльями, подлетела серебристая сова ростом с человека и подозрительно оглядела портал, прежде чем улететь прочь. Ее присутствием, как отвлекающим маневром, попытались воспользоваться три довольно пухлые феи с крыльями, похожими на крылья мотылька. Но Чарли отогнала их. За ними пришли покрытые чешуей куры, которых тоже не составило труда спугнуть. Затем из кустов выглянул рыжевато-бурый олень с рогами из полированного золота. Чарли размахивал руками, топал ногами и прогнал с десяток странных существ, прежде чем весь лес содрогнулся, из деревьев посыпались сорванные листья. На поляну вышел Аутох. Гигант 20 футов в высоту, весь с головы до ног состоявший из живого бурого, покрытого пылью камня. Булыжники, служившие ему коленами-чашечками, громко скрежетали, словно жернова, пока он шел прямо на Чарли. Чарли глубоко вздохнул и уверенно сказал: «Нам не обязательно драться». «Арх!» — возразил Аутох с красноречием, спускающийся по горному склону лавины. «Или обязательно?» Чарли сбросил подтяжки с плеч и снял ботинки, пока рудорожденный подходил ближе. Лес содрогался с каждым шагом каменного великана, но к тому времени, как он приблизился к Чарли, тот уже преобразился. Каменного монстра он встретил уже в своей собачьей ипостаси. Под шоколадного цвета шерстью перекатывались мускулы. Мощный кулак обрушился на землю в том месте, где только что стоял Чарли, но размозжил лишь пустую одежду. Инстинкты Чарли, без того превосходные, становились еще острее, когда он передвигался на четырех лапах. Чарли не тратил времени зря, а высматривал какие-нибудь слабые места у грозного с виду противника. Одним прыжком он вскочил на плечо Аутоха и подбежал прямо к его глазам, блестевшим, словно черная галька, под нависшими тяжелыми бровями. Аутох даже не содрогнулся, когда когти Чарли заскрежетали о полированные обсидиановые глазницы. На огромном элементале не осталось ни единой царапины. Чарли спрыгнул на землю и пробежал через портал. Что бы ни происходило, он не должен позволить ему закрыться. Проход сейчас достигал груди Аутоха, и чтобы увидеть Чарли, великану пришлось наклониться. Он попытался резким движением схватить собаку своими толстыми в обхват взрослого мужчины пальцами. Чарли снова уклонился, и существо загадочно кивнуло, глаза его блеснули, словно драгоценные камни. Чарли не был уверен, что разглядел все так, как было, но Аутох повторил жест, как если бы подавал какие-то знаки. Проследовав за взглядом великана, Чарли увидел прочный стальной обруч, сжимающий запястье элементаля. Этот своеобразный браслет был сжат одной скобой с серебряной шпилькой, пропущенной через сделанные в ней отверстия. Зачем существу с настолько прочной кожей носить такую штуку? Вряд ли она для защиты, — подумал про себя Чарли. Тем временем каменный гигант снова дернулся, и Чарли едва ускользнул от очередного удара массивным кулаком. Аутох казался рассерженным, но не столько на Чарли, сколько на свои собственные руки. Они как будто действовали против воли элементаля. «Надеюсь, я все правильно понял», — подумал Чарли. Сосредоточившись взглядом на серебряной шпильке, пес подпрыгнул сразу же, как только Аутох снова попытался его схватить. Аутох двигался быстрее, он все-таки поймал Чарли, перевернул его вниз головой и перенес на сторону Ануина. От стальной хватки великана в легких не осталось воздуха, а ребра протестующе затрещали. Откинув голову, Чарли увидел, как удаляется портал. Либо в глазах у него потемнело, либо отверстие в мир людей закрывалось. Выдохнув остатки воздуха, он преобразился. Мышцы содрогнулись, кости переместились, принимая другое положение. На какое-то мгновение он не имел определенной формы. За эту долю секунды Чарли выскользнул из каменных пальцев и опустился на запястье. Его человеческие легкие расширились. Едва полностью оформились человеческие пальцы, он тут же схватился ими за шпильку, вытягивая ее из скобы. Аутох широко взмахнул рукой. Чарли сорвался и упал спиной на устланную листьями землю. Нависший над ним колосс сделал шаг вперед. Чарли поднял руку. В дрожащем кулаке он сжимал длинный серебряный стержень. Аутох остановился, поднял свою руку и осмотрел запястье. Браслет со щелчком открылся. Второй рукой гигант сорвал полосу металла, осторожно сжал и разжал пальцы, а обруч зашвырнул далеко в лес. Чарли поднялся с земли. «Ну что, лучше?» Аутох направил взгляд своих обсидиановых глаз на полицейского, постоял так пару секунд и, безо всякого предупреждения, кинулся вперед. Чарли подался назад, но гигант прыгнул высоко над его головой. Оглянувшись, Чарли увидел, как Аутох вытянул руку прямо перед собой. Его каменный указательный палец, казалось, был обрублен посередине, и этот обрубок окружал сияющий ореол. Портал. Во время потасовки Чарли отошел от своего поста, и проход через завесу едва не затянулся. Теперь его удерживал только палец Аутоха. Другой рукой гигант махнул, предлагая подойти ближе. Чарли осторожно шагнул к руке, которая меньше минуты назад угрожала раздавить его и лишить жизни. Аутох осторожно вынул палец, и Чарли занял его место, обеими руками пытаясь удержать невероятную дыру в воздухе. Сейчас окно в розмариновый пустырь было едва ли крупнее его собственной головы. «Спасибо», — сказал он, обернувшись. Аутох с резким шумом ударил кулаком себе в грудь и без дальнейших объяснений поковылял вглубь сине-зеленого леса. Сосредоточившись, Чарли сумел понемногу расширить отверстие до такой степени, чтобы через него мог проникнуть человек. Несмотря на пережитое потрясение, он постарался натянуть на себя одежду и занять прежнее место часового. Сердце бешено колотилось в груди, дыхание оставалось учащенным. Однако Чарли не остался один. В кустах стояла снежно-белая охотничья собака с алыми ушами. Сколько времени она провела там, прежде чем он ее увидел, неизвестно. Это было худое, угловатое, как борзая животное, размером намного уступавшее самому Чарли в его звериной ипостаси. Однако что-то в его облике вызывало желание опуститься на колени и поклониться, или перекатиться на спину, показав беззащитный живот. Вместо этого Чарли выпрямился и расправил плечи. «Привет, друг!» Собака заглянула ему в глаза. Потом молочно-белая шерсть мелькнула в последний раз, и Чарли остался один. Меж тем у гигантского тиса Морвен задыхалась от злости. Коричневый камешек на ее ожерелье раскололся и распался на части. Каменная крошка просыпалась сквозь пальцы на мерцающее зелено-голубое платье. «Нет!» — пронзительно крикнула она. Чары ее развеялись, слуги освободились, и Никси впала в панику. Порывшись в кошеле у себя на поясе, она достала пригоршню желудей. «Мир вокруг меня до сих пор кружился, но я смогла разглядеть, что из каждого желудя торчала какая-то сложенная бумажка». Наверное, на них были написаны слова заклинаний. Один желудь она кинула в меня, я уклонилась. Морвен зарычала и швырнула целую горсть, от которой я уже не могла увернуться. Но не успели желуди с заклинаниями долететь до меня, как я ощутила порыв жаркого ветра. Эти волшебные метательные орудия попадали среди камней, не причинив мне никакого вреда. «Оставь моих друзей в покое!» Дженни не было видно, но ее жесткий, как сталь, голос звучал отовсюду. Поднявшийся ветер взметал пыль, заворачивавшуюся в маленькие вихри. Морвен пробормотала проклятие, подбежала к машине и принялась поспешно ее складывать. Впрочем, получалось это у нее довольно неуклюже. На другом конце поляны Джекоби по-прежнему был зажат в пальцах каменного гиганта, а Финстерн сражался со своими собственными конечностями. «Сестра, помоги!» — крикнул он. «Нам нужна была демонстрация!» — она говорила громко, стараясь перекричать очередной порыв ветра. «И ты ее предоставил! Отец будет тобой гордиться, дорогой братец!» Я заберу твою игрушку, но извини, твое личное присутствие больше не требуется. Закрепив ремень, она повесила машину на плечо. Финстерн застонал от отчаяния, но Морвен повернулась к нему спиной и побежала к лесу. Я крикнула, чтобы она остановилась и бросила, как могла, вдогонку серебряный нож. Лезвие просвистело в воздухе и угодило ей в юбку, прорезав мерцающую ткань и упав на корни. Она холодно оглянулась, но даже не остановилась. Через мгновение Морвен исчезла среди деревьев. Дженни Кавана материализовалась в центре поляны в ледяном вихре. «Дженни!» — — воскликнул знакомый голос устами Финстерна. Дженни повернулась как раз в тот момент, когда нога изобретателя ступила через порог и хмуро посмотрела на Финстерна. «Джекоби, это ты?» Финстерн бешено затряс головой. «А-а-а, убирайся! Вытащите его из моей головы!» — вопил он со своим валлийским акцентом. Но тут же послышался более спокойный и добродушный голос, говоривший с американскими интонациями. «Нет, не Джекоби, это я, милая моя Дженни». Ветер стих. Я поняла, кто подтолкнул меня через порог и кто сейчас сражался с Финстерном внутри его тела. Говард Карсон. Он все-таки следовал за мной все это время, встал на пути испускаемого машиной луча, и его душа попала в тело безумного ученого. Глаза Дженни широко распахнулись, и она замерла в воздухе. Несколько секунд единственным звуком было потрескивание лавы, постепенно застывающей пепельными комками вокруг нас. Из пещеры в дереве выползали шевелящиеся щупальца черно-голубой дымки. Один из клубов терминуса, конечной души, обвил ступню Финстерна и взобрался вверх по ноге, словно змея из дыма. «Говард!» — прошептала Дженни. «Не подходи!» — предупредил он. «Я не могу остаться. Оно уже тянет меня вниз, я чувствую. Говард, Говард, я искала тебя. Я ждала тебя так долго!» Голос Дженни дрогнул. «Не жди. Ты и так потратила слишком много времени на ожидание, и все по моей вине. Я должен был прислушаться к тебе с самого начала. Я бы с радостью вернул тебе всю жизнь, если бы мог, да и свою в придачу». Туман сгустился, обволакивая тело изобретателя. «Но это не в моих силах. Я могу дать тебе лишь еще немного времени. Используй его как следует. Каждую секунду. Найди Поплина. Мэр Поплин, единственный из нас, встречался с членами совета лицом к лицу. Найди Поплина, и ты найдешь ответы на свои вопросы». «Я не хочу, чтобы ты уходил», — выдохнула Дженни. «Я не настолько сильна, чтобы снова тебя потерять». «Ты сильнее, чем думаешь. Ты всегда была сильной. Послушай, потеря Финстерна только замедлит их, но не остановит». Темные щупальца обвили его грудь. «Хватит ждать. Ты всегда была сильной ради меня. Пора побыть сильной ради себя». «Говард!» «До свидания, дорогая моя Дженни. Будь сильной, как всегда восхитительной». С этими словами Оуэн Финстерн рухнул через порог. Взмахнув руками, словно просыпаясь от кошмара, он испустил резкий крик, и его тело упало на землю, как и мое, после того, как я перешла на ту сторону. Над неподвижным телом появились не один, а сразу два призрачных силуэта. Дух Говарда Карсона умиротворенно проплыл в полутьму тисового дерева. Порывшись в кармане, он достал монетку, подбросил ее и поймал. Тот обол, что я дала. Каким-то образом ему удалось сохранить его. Говард Карсон продолжал смотреть на Дженни любящим взором до того самого момента, пока туман не поглотил его. Уход Оуэна Финстерна оказался не таким спокойным. Рот его раскрылся в мучительном стоне, было понятно, что он борется с силами, которых не может победить. За ним в тени великого дерева появился некто, облаченный в безупречно скроенный черный сюртук. Незнакомец посмотрел на судорожные рывки духа Финстерна, на то, как дергается его голова. Призрак изобретателя будто тянули одновременно в разные стороны за невидимые цепи. Затем его всего тряхнуло, он словно расползся по швам. К тому времени, когда его разбитая душа наконец-то достигла проема в стволе, она уже ничем не напоминала человека. Что-то иное, не более чем обрывок темноты, похожий на рассерженное черное насекомое, поползло к корням в противоположном направлении. Об этом и предупреждал Харон. Нечеловеческая часть Финстерна не могла войти в иной мир, а та его часть, что была человеком, не могла освободиться. Переход через порог полностью разорвал Финстерон на куски. «Что станет с ними?» — спросила я мужчину в черном. «Мистер Карсон вернется к своему посмертному существованию?» Тот не спешил отвечать. «А Оуэн Финстерн просто исчез? Будет ли то, что осталось от его человеческой сущности, удостоено какого-то особого места в подземном мире? Или он вольется в конечную душу?» «Задай мне эти вопросы при нашей встрече, маленькая смертная», — произнес раскатистым голосом незнакомец. А затем тени рассеялись, и он исчез. Послышался стук сталкивающихся между собой камней. Джекоби наконец-то высвободился из оторванной, из разрушенной руки Алоха. Отряхнув каменную крошку с пальто, он пересек поляну и встал рядом с Дженни Кавано. «Дженни?» «Я же говорила, что не было никакой другой женщины», — проговорила она, не сводя глаз с Тиса. «Да, вы были правы», — согласился Джекоби. «Похоже, привлечь внимание этого мужчины могли только вы. Она Никси, водяная нимфа, меняющая свое обличье дух». «Он был хорошим человеком», — прошептала Дженни. «Он бы вам понравился». «Думаю, вы правы. Он пожертвовал собой, чтобы спасти вас». «Дважды», — заметила Дженни. Я неуверенно шагнула вперед. «С тобой все в порядке?» — спросила я. Дженни тяжело вздохнула. «Нет, но будет. Хорошо знать правду». «Я видела, о чем Говард рассказал тебе в подземном мире. Увидела все сразу же, как только ты вернулась. В твоей голове. Даже не знаю, как отблагодарить тебя за все, что ты сделала для меня», — сказала она, улыбнувшись, но тут же содрогнулась. «Ох, Эбигейл, твое лицо!» Я дотронулась рукой до лица и нащупала порез, длинный, болезненный, но не глубокий. Морвин провела линию как раз поперек уже имеющегося шрама. Похоже, каждое расследование с Джекоби оставляло мне на память все более заметные сувениры в виде увечий. Того и гляди, на шестой или седьмой случай я лишусь головы, если не буду соблюдать осторожность. «Ничего, жить буду, думаю, не так страшно, как выглядит, я уверена». «Меня не проведешь, я же была в тебе в этот момент», — покачала головой Дженни. «Извини». «За этот шрам не стоит извиняться», — вмешался Джекоби. «Возможно, это единственная причина, по которой мисс Рук до сих пор жива. Присмотритесь. Похоже на историю про блуждающего Уилла и дьявола». Морвин, сама того не подозревая, вырезала крест. «Неблагой двор не слишком-то искушен в религиозной иконографии и часто вредит сам себе. Идемте, приведем вас в порядок дома». «Нет», — возразила я. «Карсон был прав, мы не можем ждать. Плохо уже то, что машина Финстерна досталась этим чудовищам. Но ведь жуткий совет замышляет нечто гораздо более грандиозное, что-то способное порабощать целые города разом». «Ты сказала жуткий совет?» По тону Джекоби стало понятно, что это название ему знакомо, а по выражению глаз, что он надеялся его больше никогда не услышать. «Да, жуткий совет. Так назвал его мистер Карсон. И вы, как ясновидец, являетесь нашим единственным шансом выследить этот совет до того, как станет слишком поздно. К тому же их самый скользкий убийца только что украл машину, способную лишить вас вашего дара. Мы должны действовать быстро, нельзя допустить, чтобы Морвин вернулась к отцу. Мне и самому не терпится остановить эту вредную чародейку, но сейчас она уже далеко. Легче выследить ее в нашем мире, а Ануин буквально весь пропитан неблагой энергией. Искать ее здесь — все равно, что пытаться найти каплю в океане». «Значит, ее вовсе не нужно выслеживать», — решила я. «Вы что-то предлагаете?» «Да. Хватит следить за марионетками, пора найти того, кто дергает за ниточки».